Глава третья. «А что ты видишь?» — мягко прозвучало рядом. «Сирень! Я видела сирень!» Она простиралась везде, по периметру странного углубления, в котором мы оказались под ногами, и даже уходила вниз прямо под поверхность природного бассейна. Вот что это был за шум? Необычный горячий источник бурлил плотной водой. Я осторожно подошла, всматриваясь в глубину, из которой пробивался странный белый свет. Присела на корточки и протянула руку. Тепло. «Что это за место?» Встала и потерла озябшие ладони, оглянулась. Темное ночное небо было затянуто тучами. «Так, стоп. Ночное? Но провидец зашел ко мне утром. Подождите, сейчас же ночь». «Это чудо, о котором я тебе говорил», — выборочно ответил старик, пропуская вопрос времени суток. «Важный вопрос. Как же он утомил меня своими загадками! В чем же чудо? Допустим, я еще не видела столько густо растущей сирени в одном месте, и чтобы она устилала собой землю, я тоже не видела. Природный бассейн с необычным белым светом тоже». «Это Авента», — провидец и улыбнулся. «Из форта ты исчезла 10 часов назад, поэтому и ночь». «Тогда где снег? И откуда сирень?» Не понимала я, точнее, не верила его словам. «Еще вчера здесь ничего не было, я сам видел. Этот источник не просыпался давно, десятки лет», — уточнил он. «И оттаял за день?» Настороженно обернулась по сторонам, глазами ища направление, куда мне все-таки придется бежать. «За вчерашний вечер», — провидец почесал голову, будто сам удивлялся. «Ладно, кроме побега у меня был еще один вариант. Получается, что ваши камни действительно работают, но что-то мне подсказывает, что есть подвох, ведь так?» «Нет подвоха никакого. Что ты?» По-доброму возмутился он и снова достал из кармана камни. «Мне нужно просто взять один и разбить?» «Да, но прежде нужно загадать намерение вслух». «Вслух? Но вы ничего не говорили», — настороженно заметила я. «Они же мои камни, все знают и так. Я подумал, а они сделали». «Хорошо. Ощущение близкой свободы одурманивало. Но что, если я вернусь домой, а Мот меня найдет?» «Такого не будет. Если тебе удастся сбежать, значит, ты не та, кого искал Верховный. А вот если ты дальше будешь медлить, он тебя найдет. Он близко. И зол, красавица». «Зол?» «Ну так, ищет тебя со своими ищейками». «Ищейками?» По телу прошел мороз. Я слышала про ищеек Авенты и гончих Сорры. Две уникальные армии, равные по силе, мечтающие уничтожить друг друга. Выходят, ищейки подчиняются Мотту и, скорее всего, ищут меня. Чудесно. Сказать намерение вслух и разбить камень на всякий случай уточнила. «Так точно». Провидец снял с себя кафтан и накинул мне на плечи, и я тут же почувствовала немаленький вес. «В третьем мире прохладно, надень». Я послушно просунула руки в рукава и взяла камень. «Почему я вам верю?» — отчаянно спросила я, сжимая нагретый шарик идеальной формы, что размером был с черешню, не больше. «Главное — намерение. Слух», — сказал старик, сверкая зеленющими глазами в обрамлении пушистых бровей и морщин. «Я немного попутаю ищеек и Мотта, но ты торопись». «Хорошо», — дрожащими губами произнесла я. «Спасибо». «Рад помочь. Жаль тебя». Он моргнул и почти бегом скрылся за одним из пушистых кустов сирени, которые здесь были повсюду. «Намерение! Я хочу!» — зажмурилась, молясь небесам, чтобы Мот и ищейки не успели. «Я хочу, чтобы мой кошмар закончился! Домой! Карту! Моему жениху, которого выбрала я!» Замирающим сердцем бросила камень времени на землю. Момент, два, и ничего не произошло. Он не разбился! Я упала на колени и принялась искать прозрачный шарик в расстелившихся по земле ветках и цветах сирени. Хорошо, что под этой бурной растительностью был лед. Об него я камень и разобью, когда найду. Нашла! Крепко держа в руках шарик, от которого зависит моя жизнь, я вскочила на ноги и расчистила участок льда от сирени. Прижав руки к груди, я только открыла рот, чтобы снова произнести намерение, и увидела его. Мот стоял по другую сторону бассейна, среди пурпурных и сиреневых гроздей с редкими зелеными вкраплениями. Я чувствовала на себе его взгляд, Тяжелый и ледяной, устрашающий. Он искал меня. И, видимо, долго. На лице выражение лютой ненависти и моей смерти. Насколько скорой, я не знала, но неизбежность понимала четко. Плевать. Я со всей силы бросила шарик об лёд, чтобы непременно разбить, краем глаза замечая быстрое движение Мотта в мою сторону. Но что-то пошло не так. Я чувствовала, как время замедлилось, и шарику не хватило скорости, чтобы разбиться. Вместо этого он мягко ударился о землю и покатился вперед, набирая скорость. «Нет, нет, нет!» Я ринулась следом, отчаянно повторяя, что этого не может быть. «Мой слабый, единственный шанс!» Я почти поймала камень времени, но запнулась за несчастные корни у края бассейна и полетела головой вниз. Плотные объятия почти горячей воды тут же потянули меня на дно, не давая шанса вынырнуть. Почему здесь так глубоко? Дна будто вовсе нет. И вода чуть густая, горячая, приятная. Последней различимой мыслью было то, что кафтан провидца тянул меня ко дну, словно якорь. Я даже не могла поднять рук, до того он был тяжелым от пропитавшей его воды. Взмахнула руками раз, два, но они каждый раз покорно опускались под массой воды. И чем ближе я была к таинственному белому свету, что доносился со дна бассейна, тем сильнее горели легкие, а так хотелось вдохнуть. Может, умереть вот так — не худший вариант. Ведь если не такая смерть, то меня непременно найдет другая, от рук Теона Рейна. Сердце стучало громко, отчаянно, видимо, не соглашалось, не хотела умирать. Удар, и меня развернуло направо. Еще одна волна силы, и меня развернуло влево. Внезапно стало легко. Ослабшие руки теперь свободно двигались в воде. Тяжелого кафтана больше не было. Но мне уже не хотелось плыть, ничего не хотелось. Спины коснулось что-то твердое, живот обогнула рука. Вода сопротивлялась и не хотела меня отпускать, а белый свет стремительно отдалялся. Так хотелось сделать вдох всего один. Последний резкий толчок, и лицо обожгло холодным воздухом. Я жадно и громко вдохнула, тут же захрипев. Затем от души прокашлялась, чувствуя, как горит горло, нос и легкие. Не веря, что жива, я снова начала соображать и неуклюже уткнулась носом в мужскую грудь. «Зачем?» — захрипела я. Горло жгло так, будто я проглотила раскаленный кнут. «Зачем спас?» «Я не для того искал тебя полдня, чтобы дать утонуть». С коротких волос Теона падали частые капли. Его одежда была настолько мокрой, но он был настолько спокойным и сосредоточенным, что мне просто не верилось, что это он только что достал меня со дна источника. Я чуть не утонула, а он выглядел так, будто всего лишь попал под дождь. «Не надо было искать», — прохрипела я. «Не хочу здесь быть с тобой, не хочу тебя». Я хотела добавить «видеть», но закашлялась и не успела договорить. Теону не понравились мои слова. Я даже видела, как он резко выдохнул через нос. Глаза в управлении прямых черных ресниц смотрели остро, с прищуром, а руки... «Нет!» Засипела я, чувствуя, как он подхватил меня за бедра и вклинился между, тут же прижав к стене бассейна. «Может, мне отрезать тебе язык?» Деликатно спросил он и слегка вытолкнул меня из воды. Теперь наши лица были на одном уровне. Как он держался на воде, когда я в ней почти утонула, я не знала. Попыталась схватиться за плетущиеся по земле ветви сирени, но не получилось. Так я только распластала себя перед Теоном, и его потемневший взгляд заметила с опозданием, когда он переместил его с моего лица на мою обтянутую мокрым свитером грудь. В этот момент мне захотелось вернуться на самое дно этого злосчастного бассейна. Только не такой взгляд, только не его похоть. Но было поздно. Он дернул меня ближе к себе, хотя казалось, что ближе просто некуда. Я была зажата между куском льда за спиной и Моттом. Кусок льда, куском льда в человеческом обличии. «Лучше отрежку, и что себе!» — прохрипела, чувствуя, какой он горячий. Подняла взгляд. Мокрая одежда тоже облегала его тело. Сразу же захотелось отвернуться. У него была слишком правильная и оттого обманчивая внешность для такого характера. «Еще два дня, и я посмотрю, как ты заговоришь». Он сжал мои бедра руками. «Очень неприлично сжал. Отвратительно!» — скривилась я. «Но теперь я хотя бы знаю, где можно утопиться. Ай!» Зашипела, когда Теон бесцеремонно оттянул мой хвост назад и приблизился к моему лицу опасно близко. «Что на тебе за тряпки? Я хочу их снять, и у меня это получится еще быстрее, чем вчера». «Отпусти!» — сдавленно потребовала я. Мот нависал надо мной, твердый и упрямый, как скала. Обычно сжатые губы приоткрылись. Он резко и зло выдохнул, а затем посмотрел на небо. Секунду поколебавшись, я последовала его примеру и от увиденного перехватила дыхание. Огни! Такие же, как вчера, в глазах Мотта! Золотые, зеленые, синие, словно мазки кисти художника, рассекали черное полотно неба над головой. И звезды! Небо было усеяно яркими, блестящими звездами. За все мои бессонные ночи в Авенте я не видела ни одной. А сейчас они были рассыпаны по небу, мерцая, словно алмазы. И снова это ощущение. Дыхание участилось, в ноги ударила слабость. Я вцепилась в плечи Теона, потому что от внезапной тяжести в теле боялась пойти ко дну, и по необъяснимой причине прильнула к нему совсем легко, невесомо. Он был горячим, шея в мелких каплях воды, тонкая ткань облепила плечи, я ладонями порхнула вдоль, обрисовывая контур. Кончики пальцев упали ниже, на грудь и к центру, где находились маленькие черные пуговицы. Расстегнуть их получалось легко. Одна, вторая, третья. Я остановилась, когда обе руки Мотта сомкнулись на моей спине. И небеса! Лучше бы он был жесток, чем так нежен. Я всхлипнула, понимая, что в этот момент и он меня манит. И несмотря на то, что я была в горячей воде, тело пронзало мелкая дрожь, а внутри вдруг образовалась странная пустота, которую я еще никогда не испытывала. «Все хорошо». Бархатно произнес он, находясь совсем близко. Я чувствовала его дыхание на своем лице. Он обхватил меня, руки почему-то оказались под свитером. «Что это за огни?» Я отчаянно пыталась ухватиться за остатки реальности. «Нельзя вот так утопать в руках Верховного! Нельзя и очень опасно!» «Не знаю», — слишком тихо ответил он. «Ни разу в жизни такого не видел. Не чувствовал». «Не чувствовал?» — собственный голос звучал шепотом. Я тоже не чувствовала такого. В абсолютной тишине раздавалось только шипение воды, минеральной воды. Нас приятно щекотал запах цветущей сирени. Пальцы Мотта вдруг оказались на моей обнаженной груди и чувственно надавили на вершину. Я закрыла глаза и закусила губу, чтобы сдержать то, что так рвалось наружу. «Дай мне услышать!» — голос Теона обезоруживал. Каждый звук, каждая буква лишали меня воли. «Лия, я хочу тебя услышать». Мне было так хорошо от его прикосновений и так мало, что я поддалась навстречу. Его лицо поравнялось с моим. Кончиком носа он поддел мой, и его губы оказались так близко, что если мы соприкоснемся, то... «Нет», — отчаянно прошептала, хотя все внутри меня кричало об обратном. «Нет». Его губы легли на мою шею, запуская такую волну удовольствия, что пришлось схватиться за его плечи. Я чувствовала, как он вырисовывает на моей коже узоры, невесомые и дразнящие на шее, и порочные, более смелые под свитером. Вдруг со всех сторон начали раздаваться глухие удары, будто что-то падало в сугробы с высоты. Мот услышал их раньше, чем я, и весь бассейн затянуло тьмой, словно куполом. Огни стали рассеиваться, пропали звезды. Теон уколол взглядом, убрал руки и, бесцеремонно подхватив, выбросил меня на усеянный сиренью берег. Я опешила, но не от того, что он сделал, а от того, чем мы занимались еще минуту назад. Что это было? Как я могла? Хотеть его? Хоть реви от отчаяния. Ярость затмила собой все, и я заорала так, что уродливый черный купол вздрогнул. «Перестань делать со мной это!» Мои слова вырывались паром из легких, а очень хотелось, чтобы огнем. «Уймись», — отрезал он, — «я ничего с тобой еще не сделал». Теон легко выбрался из воды. Высокая и крепкая фигура была облеплена мокрой тканью. И ведь я только что касалась его с таким интересом, даже голодом. Небеса! Верховный выпрямился и прошел мимо меня, цепляясь за плетущиеся во все направления ветви, вскочила на ноги и ринулась за ним. Но уж нет, он ответит за то, что со мной делает его проклятая черная магия. «Стой!» — Думала, что схватила его за плечо, но вместо этого стянула полурастегнутую своими же руками рубашку. Мот повернулся, перехватил мое запястье и притянул к себе. «Как же я хочу тебя наказать!» Другую руку положил мне на подбородок, сжал и посмотрел на меня так, что стало страшно. «Но не могу. Запереть тебя в вонючей сырой камере, где обычно гниют шпионы Сорры, не могу. Пока!» Он кивнул собственным словам. «А как только тебя выведут на чистую воду, молись, просто молись!» «Тебе меня не напугать, понял?» — блефовала я. «И прежде чем разбрасываться такими угрозами, определись со своими желаниями. Только что ты пытался меня поцеловать, так что в вонючую камеру можешь запихнуть себя сам». «Видишь это?» Он сорвал гроздь сирени, что была рядом со мной, и почти ткнул мне в лицо. «Знаешь, чья это работа?» Несчастной веткой он указал на углубление с минеральной водой в обрамлении зарослей. «Понятия не имею, да и мне все равно, пусти!» Попыталась ударить его по ноге, но он увернулся, а затем, схватив самым наглым образом, обездвижил меня. «Его разбудила ты, когда была подо мной прошлой ночью». «Это бред и не имеет никакого смысла. Я вам всем который раз говорю, что я не так, кто вам нужен. Нет у меня никакого дара, Мот, нет, так что подавись». «Подавлюсь», — прорычал он. «Только сначала ты придешь ко мне», — ядовито добавил он. «Сама и по своему собственному желанию, и сделаешь все так, как я хочу. Поняла?» «Сдохни, понял?» Я ударила его коленкой по ноге за отвратительные слова и за то, что была зажата в такие тиски, что из глаз брызнули слезы. «Так бесишься, потому что не смогла ускользнуть?» — задел словами он. «На будущее можешь даже не пытаться. Я тебя найду. Из принципа. Из-под земли вытащу. Можешь убегать, орать, искать защиты. Ничего не поможет». И добавил. «Поняла?» Как по щелчку пальцев тьма Мотта растаяла, но это ничего не изменило. Беззвездное небо висело сплошной черной тучей. Ветер хлестал по щекам, а мороз уже забирался под кожу. Я дрогнула в руках Мотта помимо воли. Он отпрянул. Я только сейчас поняла, что мы были не одни. «Ищейки!» — одними губами прошептала я. «Бессмертные воины Авенты, сравниться с которыми могут только такие же бессмертные гончие Сорры». Их силуэты были сотканы из самой тьмы. Она мельтешила, рассеивалась и снова собиралась в одно. Головы и лица укрыты черными шарфами, переброшенными через плечо. Грудь, спина и пояс каждого были перевязаны лентами ткани со странными символами. Они выглядели необычно и куда более устрашающе, чем Мот. Шеи и запястья были увешаны ремешками, фигурками, лоскутками. Я не знала, что думать, и представляла себе армию Авенты совсем другой. Все внутри леденело от пустоты, что скрывалось под объемными шарфами. Они подошли к нам и начали говорить с Моттом на незнакомом языке. Речь отрывистая, свистящая, неуловимая. Сам Теон молчал, заложив руки за спину. А потом что-то отрывисто сказал на том же языке, и началось странное. Тот звук, из-за которого Мот наложил на бассейн темноту. Это были ищейки, которые сейчас по одному быстро взмывали в ночное небо и растворялись без следа. Видимо, приземлялись они так же стремительно, как и взлетали. «Можешь закрыть рот». Съязвил Мот, видя мое удивление. «Они помогали мне искать тебя. Таково было поручение правителя». Я молча слушала Теона и благодарила судьбу, что нашел меня он, а не кто-то из ищеек. Иначе бы я умерла на месте от разрыва сердца. С Моттом хоть можно побороться. «Я думала, правитель, это ты». От холода застучали зубы. «Не я. Но завтра ты с ним познакомишься. Он устраивает прием в честь тебя и очень не хотел, чтобы ты потерялась накануне такого события». «Издеваешься?» «Над собой», — с отчетливым сарказмом сказал он. «Не подходи ко мне близко, держись на расстоянии». Теон отдалялся от бассейна большими быстрыми шагами, а я не знала, что делать. Идти за ним? Да где мы вообще? И к чему он сказал, чтобы я не подходила? «Куда мы идем?» Крикнула я как раз, когда Мот скрылся за окном. Холодно было настолько, что стучали зубы. Мокрая одежда на морозе уже начинала поблескивать характерным узором. Я никогда не дойду при всем желании. Раньше надо было думать, когда брала у провидца камни. Тряхнула головой, Зачем купилась на волшебство? Вместо дома оно притащило меня сюда. «Стой!» — заорала из последних сил и побежала за Теоном. Оказывается, он свернул на узкую тропинку, вдоль которой по обе стороны тоже расстилалась сирень, кое-где уже присыпанная снегом. Ветер тем временем только набирал силу. Видимо, углубление, в котором находился источник, от него защищало. А теперь я где-то в снежном поле. «Где мы?» — снова крикнула я, но его фигура только отдалялась. «Может, это его план, как от меня избавиться? Оставить замерзать, да и все тут!» Посмотрела на свои ноги, на мне даже не было обуви. Да и кафтан старика пришелся бы как никогда кстати. «Эй!» — в последний раз крикнула я, понимая, что мне не хватает сил даже на один шаг. Тело от холода начало ломить. «Я не могу!» Согнулась и обхватила себя руками. Кожа обжигала каждым новым порывом вьюги. «Форт недалеко!» Прозвучало где-то рядом, но я уже не разбирала, что происходит. Согнулась еще ниже. Так хотелось прилечь, пусть даже на снег. «Черт!» — ругнулся Теон и нырнул под меня руками. Какая-то часть меня, глупая и наивная, надеялась, что он донесет меня на руках. Только вместо этого он сошел с тропы и потащил меня в лес. Я хотела воспротивиться, еще как хотела. Но из всех моих органов работало только зрение. В обморожении конечностей я даже не сомневалась. Он затащил меня куда-то между заснеженных елей. С потревоженных ветвей на нас сыпался снег, но я почти ничего не чувствовала. Через несколько шагов стало так темно, что я перестала видеть. Сначала я решила, что лишилась зрения, но, обернувшись назад, увидела вдали белые сугробы. Мот все тащил меня и тащил, пока мы не оказались в кромешной темноте, похороненного под снегом леса. А потом воздух резко изменился с морозного на теплый, и, моргнув, я поняла, что мы уже в форте. Но как?